Железная логика. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира там более 218 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ+. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Еще одна история из Незалежной. Там на западе Украины местные жители начали создавать или создали уже второй фронт. Но второй фронт против своих же властей, что называется. Они сходят в заголовках село Космач, Карпатское село, Ивано-Франковская область. Там было сначала, они выявляли и достаточно жестко обошлись с женщиной, которая ехала в машине, которую посчитали агентом СБУ, этих ТЦКшница, что якобы она ездит по селу, а село большое, там около 5000 человек. Вот смотрит мужчин, вычисляет и потом сдает координаты. В этом доме вот такой живет, приходите. В общем, машину заблокировали, ее избили, ну и правильно сделали. Потом к ним приезжал военком, и они, значит, кричали ему «ганьба», сказали: уходи отсюда, мы воевать не собираемся, у нас тут все хорошо. И дошло до того, что один из необандеровцев, бывший командир запрещенного у нас батальона «Айдар», прямо предложил в телеэфире: а давайте зачистим село Космач в Ивано-Франковской области. Люди, которые выступили против насильственной мобилизации, ну, в старых бандеровских традициях, просто придем с автоматами, войска подтянем и зачистим село вот, от неугодных. При том, что это село было во время войны и после войны одним из центров бандеровщины. Вот, такое, да. Вот такая коллизия историческая. Но что ждать там Ивано-Франковскую Народную Республику, Сергей Александрович? Может быть, что постепенно, как бы, вот, говорю, ситуация для Зеленского меняется в худшую сторону. Не быстро, но постепенно. Вот вчера вроде бы тоже приходилось сообщение, что в Киеве несколько десятков человек вышли с требованием, как бы, да, вернуть всех мобилизованных там, и так далее, и так далее. Да? Вот, я думаю, что потихоньку что-нибудь там будет меняться, просто потому что одно дело эйфория, когда, так сказать, вам там обещают, что все будет хорошо, все будет замечательно, вот, смотрите, мы побеждаем, там, прочее. Вот, хотя, если честно, не было таких моментов, чтобы они прямо уж там побеждали и прочее. Вот. А другое дело, когда вообще абсолютный беспросветный мрак. Когда гробы идут тысячами, так сказать, да, каждый день, и когда впереди вообще непонятно что. А тут еще эти начинают кидать, друзья-то, в которых верили, да, американцы, европейцы. Вот что будет дальше, непонятно. То есть еще Путин тут интервью дал. Вот, и вообще, как оно все это изменится. И вообще, ну, в общем, короче говоря, в целом настроение-то депрессивное. В целом, на Украине, вот чтобы мы понимали, как бы, да, настроение депрессивное. То есть это уныние, в которое страна и ее население погружаются все глубже и глубже и глубже и глубже, потому что все их глупые мечты, они потихоньку разваливаются на глазах, да, и все вот эти вот их, значит, башки и идолы, на которых они молились все это постсоветское время, а некоторые еще и до этого, они тоже, значит, уже все более облезлыми выглядят, и верить в них как-то неинтересно. Вот, собственно, и все, поэтому эта ситуация будет, как бы, да, будет ухудшаться. Это первое. Второе, что касается вот этих вот призывов зачистить село. Ну, понятно, им не впервой. Они же, в конце концов, именно так собирались поступать и поступают с Восточной Украины. Они говорят, что это наша земля, но ровно начиная с 2014 года, как бы, они ее бомбят, обстреливают, да, и убивают там своих же граждан. Собственно, поэтому им это как бы не это самое. Для них это не впервой, и они считают, что это как бы обычный способ для вот неонацистов. Нет, но с другой стороны, Сергей Александрович, на востоке Украины они говорили, что там живут русские, а русские это не люди, а тут-то свои западенцы. А теперь следующая, как бы, да, часть марлезонского балета, да? У меня же все это самое в голове там, это, я, правда, быстро забываю это все, как Байден. Вот, но следующая часть, она заключается вот в чем. Вот эти выступления, и, кстати говоря, на Запад на Украине это не в первый раз, просто в этот раз это очень жестко произошло, они доказывают следующую вещь, что Украина на самом деле не является единым государством. Потому что на самом деле вот эти самые западенцы, на которых вроде как была основная надежда, как вот на эту вот вотчину идеологии национализма, они никогда не считали, значит, жителей Восточной и даже Центральной Украины украинцами. Никогда. Они всегда считали украинцами только себя. А всех остальных они украинцами не считали. Я могу вам сказать, что на собственном опыте я это как бы видел и слышал от них. Они даже жителей Киева украинцами никогда не считали. Они и киевлян называли москалями. Всегда. Поэтому вот эти призывы, условно говоря, ехать умирать там туда, на Восточную Украину, чтобы вернуть себе вот эти восточноукраинские земли, он их в голове не укладывается, потому что они никогда их украинцами не считали. Они всегда их считали москалями. Что хотите, как хотите, но подтверждает как раз нашу историческую версию событий, что Украина – это, в общем, очень искусственное образование, о чем в том числе и Владимир Путин говорил вот в этом интервью, так сказать, Такеру Карлсону, да? Это искусственное образование, в значительной степени противоречивое изнутри. И вот эти попытки изобразить все как бы, да, как единую монолитную украинскую нацию, они на самом деле конфликтуют с действительностью. В этом смысле, как это ни прискорбно, кстати говоря, самыми как бы упоротыми бандеровцами являются не жители Западной Украины, а, значит, перевербованные русские из числа жителей Центральной и Восточной Украины. Перевербованные такие янычары, знаете, которых там в свое время, да, лишили исторической памяти. И вот они нашли для себя опору в этом радикальном национализме. Я много раз по этому поводу, как бы, да, объяснял ситуацию. Вот они, на самом деле, больше неонацисты даже, чем прямые потомки вот этих бандеровцев, живущих на Западной Украине. Потому что западенцы никогда, значит, вот этих восточных и даже центральных украинцев украинцами не считали. Поэтому такая фигня. И говорят, мы не пойдем воевать, потому что это не наше. Это, в общем, предпосылки, да, к внутреннему сепаратизму и доказательство вот этой искусственности всего этого образования. Ну и плюс ко всему, последний, да, пункт, это самый, который я здесь напомню. И это ведь что такое? Что они продемонстрировали, между прочим, вот эти жители села Космач? Да? Они продемонстрировали Майдан. Майдан. Майдан, как вот главное достижение и символ якобы украинской демократии, на самом деле является бардаком. Майданы случаются там, где государство слабое, или где оно слабеет, или где его и не было никогда. А на Украине вот эти все майданы, что первый, что второй, возвели в ранг, так сказать, какого-то божества. Вот надо молиться, вот у нас Майдан. Не то, что у вас там, вот у нас Майдан. Ну и получите этот Майдан здесь. В селе Космач произошел Майдан. Маленький такой майданчик. Вот. Это самое. Да, небольшой майданчик. Население. Ведь нам что нам рассказывали про оранжевую революцию 2004 года и вот это вот, значит, этот шабаш 2014. Нам говорили, народ, понимаешь, вышел на площадь, понимаешь, демократия, понимаешь. Снизу пошла. Да, и он имеет, народ имеет право, понимаешь, так сказать, да. У него право есть, у народа. Они считают, что Янукович вор там или Кучма, так сказать, нехороший. Вот он имеет право, народ. Вот и здесь, в селе Космач. Народ вышел, он считает, тоже что-то считает, так сказать, и поэтому взял и побил вот эту наводчицу из военкомата. Вот вам и Майдан. Вы же восхищались этим. Вы же говорили, что это идеал украинской демократии. Вы же, так сказать, нам, вот, например, русским говорили, вам надо поучиться. Ну, то получите. Если вы, я говорю, вот незрелость украинской государственности, она просто на каждом шагу. Если вы в основу своей вот государственности ставите бардак как идеал, как ориентир, но этот бардак будет случаться у вас периодически. Да, периодически, так сказать, все время и постоянно. Вот и все. Если вы в качестве своих героев прошлого, да, значит, в этот вот пантеон помещаете психопатов и садистов, какими действительно были и лично Бандера, и его последователи многие, вы тоже станете точно такими же. А это, в свою очередь, приведет вас к самоуничтожению. Вот и все. Поэтому, как бы, да, всех поддерживаем всех жителей села Космач, а также всех тех, кто, значит, считает, что Майдан является главной и единственной формой выражения народной воли на Украине. Вот все на Майдан. По поводу чего Майдан? Ну, похрену, вообще не имеет значения. Можно, так сказать, по поводу военкоматовских наводчиц, можно по поводу, так сказать, войны, можно по поводу мира, можно по поводу экономики, похрену по какому поводу. Все на Майдан. Вот это и будет. Вот так вот Украина накроется медным тазом, и это будет логическим и вполне закономерным, как бы, да, завершением самой идеи украинской демократии, которая сожрет сама себя, как бы, изнутри. Это совершенно точно. И продолжается зачистка в высших военных эшелонах украинской власти. Там перестановки идут достаточно масштабные. Главкомом ВСУ, напомню, стал Сырский вместо Залужного. И стали вспоминать, и вы в том числе в пятницу тоже говорили, напоминали, да, про биографию Сырского, что это бывший советский российский офицер. Но в генштабе ВСУ опровергли такие заявления, назвали пропагандой. Данные о российском происхождении Сырского. Сказано, что образ советского российского человека, который навязывается в России новому главкому ВСУ, это дезинформация. В общем, биографию зачеркивайте, что он закончил Владимирское, Московское высшее общевойсковое командное училище, что он родился во Владимирской области. Все про это забудьте, это все неправда. И еще одну биографию... А, нет, секунду, а что тогда правда? Он закончил Академию в Вестпойнте или нет, что? Нет, просто говорят, ну как Шульц сказал, это вот про интервью. Это Это нелепо. Это дезинформация. Да. Что Сырский... Альтернативная версия биографии вот Сырского. Ни Шульц, какая? Ни генштаб ВСУ альтернативных своих версий никаких вот это, не выглядит. Это как от Денстольфа, это не ваше имущество, так сказать, а чье же? Не ваше, это не ваше имущество, не ваше, как бы. Да. А чье же, так сказать, да? Хорошо, если вот эта вот версия биографии Сырского, которая проверяется документами, является кремлевской пропагандой, тогда, значит, познакомьте нас с истинной биографией Сырского. Откуда же этот добрый молодец взялся? Древний Укр. А, с тех пор еще. А откопали, как бы реанимировали. Илья Муромец, да, 33 года откопали, лежал. Откопали, реанимировали и так далее. Ну, ладно. Вот на это, не секунду, вот это, знаете, Павел, это почему важно? Вот на таких подлогах строится вся современная украинская государственная мифология. Это просто подлог. Вот случай с Сырским очень хорошо это показывает. Вот Сырского, вот есть биография. Родился в Владимирской области, закончил МВОКУ. Это Московское, так сказать, вот военно-общевойсковое командное училище. Элитное, можно сказать. Да, был этим самым командиром взвода в Советской армии. И так далее, и так далее, и так далее. И это подтверждается документами. Куча как бы людей, которые как бы это знают. А Украина говорит, це неправильная версия. Це не так было. Це було не так. У нас своя история, мы велика держава. И вот эта хрень везде. Вообще во всех исторических мифах Украины вот эта хрень везде. Вот это не так было. Вот это не Сырский, а это другой Сырский. Это ложь. То есть ложь, тщеславие, помноженное на тупизну. Это и есть вот современная, как бы, да, украинская мифология. И случай с Сырским просто очень хорошо это показывает. Потому что у них везде вся их история, история вот это якобы там происхождение украинской нации, государства, она вот на этих подлогах основана. Когда их спрашивают, докажите, это неправильный вопрос у вас. Это вот неправильно. Он говорит, документы. И это неправильные документы. Им говорят, факты. И это неправильные факты. Им говорят, свидетельства вот не только как бы этих самых там каких-то русских условно летописцев, а там вот эти самые как бы арабские летописцы по этому поводу, там путешественники из Европы. Это все не так. Это все не так. Вы не знаете, вы не украинец, вам не понять. Вот и все. И привет. Ну, это еще отказ от своего прошлого, настоящего прошлого и подмена, то, что сейчас, ну, о чем вы говорите, происходит. Это и есть предательство. Вот представьте, вот я просто чуть-чуть еще буквально, да, поэтому человек отказывается, вот смотрите, от своих родителей, от своей малой родины, от своей, так сказать, альма-матер, от своих, как бы, однокашников, от своих однополчан, и после удивляются, а почему вы называете нас предателями? Мы не предатели, мы украинцы. Так вот вы, между словом, украинец и предатель поставили знак равенства вот таким своим государственным строительством. Еще одно припомнили, еще одному вновь назначенному генералу, Платуха Игорь, новый главком территориальной обороны. И ему припомнили, в Раде же припомнили, это вот Порошенковская Европейская Солидарность, есть фракция, там есть нардеп Софья Федина и пишет, вот, когда Верховный, имея в виду Зеленского, презирает свой народ и своих боевых генералов. Вот новый командующий ТРО руководил внутренними войсками при разгоне Майдана. То есть он ВВшником был и майданутых этих гонял. Гонял, а сейчас его назначили вновь гонять. Да? Возможно, в тот же Космач он поедет там всех разгонять. Вот пишет это Федина, прекрасный подарок украинцам к 10-й годовщине вот этой небесной сотни. Татаровщина процветает. Татаровщина. Я не понял, так сказать, при чем здесь татаровщина? Не знаю, платуха и татаровщина — это разные как-то. Мне кажется, не одно и то же, да. При чем здесь татары, так сказать, да, совершенно непонятно. А после этого будут говорить, что они не эти самые, не националисты и прочее. Не, ну, понятно, вот этот вот бред, они в этом уже начинают путаться, спотыкаться, как бы у них ноги заплетаются, как бы, и непонятно, что куда ставить, на какое место, именно потому, что изначально вся, как бы, версия, она построена на лжи. Вот вообще вся, абсолютно, да, как бы она вот такая вот. Подлог, это вот говорю, как там, где ж они, где ж нахрен, ну, я сейчас уже забыл, так сказать, да. В одном из храмов в Софии, да, есть могилы князей, да, вот, и там раньше было написано, так сказать, князь там, Руси. Так они что сделали? Они сделали такие же похожие буковки и вставили туда, значит, переставили буквы, написали Киевской Руси, Руси и Украины, и Украины добавили, и как будто так и было. То, что этого сейчас сделали, это ничего не значит, да, а как будто так оно и есть. Вот написали же вам, как бы, и все. И так везде, и так вообще во все, это самое, во всем. От перемены мест букв смысл меняется же ведь так? Ну, нет, это называется обман. Это вот как мошенники, условно говоря, звонят вам, так сказать, и представляются, значит, кем-то, кем они не являются. Это называется мошенничество. Оно все равно вскрывается. Во-первых, а во-вторых, оно всегда заводит в тупик. Особенно если на этом мошенничестве строить, так сказать, там, государственное строительство и так далее. А, собственно, сейчас то, куда Украина как бы залезла, это и называется тупик. Еще про могилы, про кощунство, можно так сказать. Директор музея-заповедника Киево-Печерской лавры. Украина, естественно, Киевом назначена туда на эту должность. Предложил включить в обменный фонд пленными, ну и убитыми, останки Петра Столыпина, которые захоронены на территории этого монастыря. Вот он сказал, что великолепно, великолепная идея, сейчас мы его выкопаем и будем, значит, у нас там в России там есть и убитые, и пленные наши военные. Давайте выкопаем, значит, Столыпина, он им дорог, россиянам, вот, и как в обменный фонд включим. Уже, ну, это нельзя мощами назвать, да, это не церковная какая-то реликвия, но так или иначе, вот они уже до этого дошли. Что... Ну, вот... Вы знаете, во всех странах мира, ну, во всех практически, да, но я думаю, что во всех, да, есть статья за осквернение могил. Почему? Потому что, ну, как бы это то, что в понятии нормального человека нельзя трогать. Нельзя трогать, так сказать, не надо этого трогать, да. Потому что ну, это просто, как бы, ну, по большому счету, безнравственно, да, особенно в отношении тех, кто почил, как бы, и, понятно, защитить себя не может, да. Вот. А во-вторых, как бы, да, с точки зрения все-таки вечности, все равно что-то ёкает. Даже вот у всяких атеистов, так сказать, и борцов с, это самое, с религиями что-то ёкает. Вот лучше мертвых не трогать. Да? Лучше мертвых не трогать. Но у этих паскуд, которые называют себя, как бы, да, украинской державой, как бы, у них нету даже таких, как бы, ограничений. Вот, и это тоже хороший повод оценить вообще уровень так называемой нравственности. Это ровно вот то, о чем я говорил по поводу любых экстремистских, так сказать, идеологий. Экстремистская идеология, можете ее называть как угодно, но она рано или поздно переходит черту, за которой нет такого преступления, которое нельзя было бы оправдать вашей якобы невероятно высокой целью. Нет такого преступления. И нет такого, так сказать, уровня и низости, падения, до которого нельзя опуститься, при этом рассказывая, что я же все это делаю, значит, ради вот высокой цели. И это, значит, человек там с высшим образованием, видите, директор заповедника, историк, видимо, и так далее, да. Вот, на самом деле, просто скот. Что касается Столыпина, кто не в курсе, Столыпин, так сказать, да, похоронен действительно в Киеве, потому что он там был убит террористам, да, вот, и так далее, и так далее. Вот, но, видите, как бы, их настолько это все корежит, что по-другому, как бесовщина, я это назвать не могу. Потому что, ну, не трогайте мертвых, да. Это же просто для любого нормального человека это очевидно. И еще раз говорю, именно поэтому есть в уголовных кодексах практически всех стран мира статья за осквернение могил. И я вас уверяю, это еще им вернется. Это еще обязательно им вернется. 100%. Но они настолько тупые, как бы, и дальше собственного носа не видят, и настолько озлоблены, что они этого не понимают. Ну и, кстати говоря, тоже с точки зрения, как бы, да, нравственности и вообще веры во что-то. Они думают, что вот, ну, грубо говоря, вот сейчас можно куражиться, и никогда тебе это не вернется. Это всегда возвращается, ну, в разных формах, как бы, да, в разное время и так далее, но обязательно возвращается. Да, ну вот этот директор, он лесничим работал, в общем, по охране природы, и в 2014 году создал карательный батальон, Хортицкий полк, для подавления восставшего населения Донбасса. То есть на этих должностях сейчас везде расставлены... Так он еще и никакой не историк вообще никто, да? Никакой не историк. Вот сейчас просто расставлены люди, которые удобны Зеленскому и власти. Революционер. Вот я так скажу, да? Бандист. Да, он как бы вот от революции Майдана. Они же революцию называют, да, Майдана, да? Вот, они, так сказать, вот такие тоже мнят себя революционерами, да? И поэтому можно вообще ничего, ни о чем не думать, ни в чем не соображать, так сказать, да? То твоя преданность идеям Майдана – это достаточное основание, чтобы руководить там заповедником, так сказать, или чем угодно. Ну, жаль, что могу сказать. Ну, до этого еще отметился мэр Львова, этот Садовый, который тоже торговал останками советского разведчика Николая Кузнецова, говорил, что можем там передать, обменять и так далее, и тому подобное, но у него сейчас другие проблемы. Польские же фермеры перекрывают фуры с зерном украинским, которые даже транзитом идут, высыпают это зерно на землю, и мэр Львова назвал польских фермеров, которые так делают, пророссийскими провокаторами. То есть вот уже везде все. Россия везде все скупила, и фермеров в том числе польских. Ну, я думаю, что они вот тоже в этом запутаются, потому что вот какое-то время это действовало. Там, условно говоря, там, ты что-то не так сделал, ну, ты агент России, да, и прочее-прочее. Сейчас это уже все слабее. Почему? Ну, потому что, во-первых, опять же, нету этого быстрого успеха, на который они надеялись. А во-вторых, потому что, ну, это самое, своя рубашка ближе к телу. Потому что, на самом деле, украинский экспорт сельхозпродукции, он бьет по карману очень большому количеству европейских этих самых фермеров, в том числе польских. Вот. И дальше уже это все перестает действовать. А вот мэр Львова, Садовый, как бы сказал, что они там пророссийские эти агенты и прочее-прочее. Я думаю, на это в его сторону полетела масса польских ругательств, вот, включая как бы разговор о том, что Львов вообще польский город. Вот придем тебя и повесим. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12:33 в столице. Мы продолжаем. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. Прямая трансляция, это действительно показывает, что у нас в студии Сергей Михеев живой, а не его какой-то компьютерный клон. Никогда. Вот, придуманный искусственным интеллектом. Вообще проблема эта становится все глобальнее и глобальнее. И нейросети, их образы, которые они создают, уже вызывают вопрос, в том числе и у авторов этих нейросетей, в частности, компании OpenAI, и, которые создают ChatGPT, и API, начали уже в ней маркировать все изображения, которые создает нейросеть, то есть вот эти дипфейки. До этого компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена, тоже объявила, что будет маркировать, то есть помечать изображения, созданные искусственным интеллектом, которые публикуются в социальных сетях. То есть такая небольшая меточка – это вот придумка большого цифрового разума, а не творческая работа живого человека. Ну и у нас решили, да, что, наверное, да, нужно у нас тоже такую практику вводить, маркировать тот контент, который создан нейросетями. Большая статья в российской газете на эту тему. Но, в частности, в ней все больше, скажем так, призывают к порядку адвокаты, которые видят, что судебная практика, в ней все чаще вмешивается, в том числе искусственный интеллект. Говорит один из адвокатов, хорошо, если судья заметит, распознает вымышленные образы, вымышленные там какие-то сюжеты и так далее. Если нет, то могут быть серьезные ошибочные решения. В общем, у нас тоже до этого дошли, тоже планируют то, что создано искусственным интеллектом, каким-то образом маркировать. То есть речь не о запрете, да, не о запрете прогресса вот в этом направлении, а о неком регулировании. В принципе, то, о чем говорил президент в интервью, обращаясь к Илону Маску, что нужно с ним договориться, запретить сложно будет. Ну да, мы уже обсуждали, что Илону Маску он немножко, так сказать, наверное, польстил слегка, учитывая технический, так сказать, момент, да, публикации и все остальное. Вот, но вспомните, что когда мы это обсуждали, эту вот всю эту систему, ну, как бы все эти вот новшества, еще как бы и год назад, и раньше, и еще раньше, так сказать, я говорил, что ладно, предположим, там нравственные, так сказать, аспекты могут быть спорными, хотя для меня они бесспорны, но тем не менее, юридическая практика возникнет, и она возникла. Вот и все, это совершенно неизбежно. Да, она возникает прямо на глазах даже быстрее, чем можно было предположить. Потому что, действительно, эти технологии начинают дурить людей по полной программе. Они начинают обманывать, они начинают, так сказать, выдавать нереальное за реальное. И это неизбежно приведет к юридическим конфликтам. Искам, так сказать, каким-то там этим требованиям, там, недоразумениям, судебным ошибкам там, и все такое прочее. Это совершенно неизбежно. И вот эта практика началась и на Западе, как бы, и у нас, в том числе в России. Поэтому еще раз повторю, пока мы, значит, не осознаем, что эти вещи надо контролировать, вот, это может приводить к весьма таким, так сказать, негативным последствиям. Вот, президент Путин действительно, опять же, в этом бессмертном, я бы так сказать, интервью Карлсону вот, назвал Маска умным человеком, но сказал, что раз он умный, он должен, так сказать, додуматься и до этого. Не знаю, додумается ли Маск до этого, и в Маске ли только дело, но мы здесь, у нас в России, не можем позволить себе как бы до такой роскоши ждать, пока там Маск додумается или поумнеет, умный он, неумный, там не имеет значения. Еще раз говорю, нам надо уникальную свою собственную практику создавать, которая будет совершенно четко регулировать, что нужно, что не нужно, что опасно, что не опасно, что можно, что нельзя, да, и при этом вот продвигаться вперед. То есть вот это сочетание традиционного взгляда на вещи с точки зрения, в первую очередь, морально-нравственной и, значит, новых технологий, оно и есть, мне кажется, вот такой путь как бы, да, такого гармоничного развития. Поэтому, когда как бы, я рассуждаю о технологиях, я говорю, в первую очередь, об опасности их бесконтрольного развития, раз, и об опасности их идеализации, два. Вот о чем я говорю, а не о том, что давайте все выбросим, там, это, будем это лыко драть там с берез и так далее, да. Вот, вот о чем речь. Поэтому я думаю, что вот здесь у нас как раз есть шанс стать лидерами для того, чтобы все остальные, может быть, тоже ориентировались на эти вещи. А уж поумнеет ли Маск там, или пока он там дойдет до этого дела, это вот кто ж его знает, кто ж его знает. Я думаю, на Маска надейся, что называется, а сам-то не плашай. Надо сбросить маску с Маска. Да, и все, и как бы надо быть самим, вот совсем просто, надо быть самими собой. Маски, хренаски, так сказать, вот они там делают то, они там делают это. Хорошо, изучим, как бы, да, учтем. Но в первую очередь делать то, что мы считаем нужным, и то, что мы считаем полезным. А то, что считаем вредным, это ограничивать или ставить под контроль, там, или еще как-то. А там уж как там они там дойдут до всего этого. Я говорю, кто знает, может быть, вообще Россия имеет шанс стать таким вот действительно ковчегом спасения для всех людей, которые просто более или менее трезво мыслят. Трезво мыслят для того, чтобы уйти от этих вот рисков, которые там нам несет и то, что западная цивилизация выдает за прогресс, и какие-то другие там перекосы, перегибы и так далее. А перекосов, перегибов много везде. Да, на Востоке свои, так сказать, на Юге там свои. Просто Запад сегодня по факту, ну, являясь, так сказать, самой мощной коллективной цивилизацией, значит, и объединением стран на планете, он навязывает со страшной силой всем остальным свои, так сказать, эти самые нормы и правила. Вот, и поэтому мы этому уделяем так много внимания. А так, в общем, конечно, никакой человек, ни из какой страны мира, никакой национальности, он не гарантирован от того, чтобы быть идиотом. Вот, или быть, так сказать, агрессивным, там, или быть недалеким и так далее, так далее. Поэтому здесь важно, еще раз говорю, важно быть самими собой, а не кидаться из стороны в сторону. А вот Маск сказал, а дальше, так сказать, какой-нибудь там китаец скажет, а потом какой-то индус скажет, а потом еще кто-нибудь. Вот все это хорошо, все это можно послушать, как бы, да, все это, ну, имеет смысл изучать. Но в конце концов надо быть самим собой и там думать своей головой. Вот, собственно, и все. Ну, а чтобы стать ковчегом, как вы говорите, для мыслящих людей, это придется тогда запретить те же самые там вот эти сгенерированные нейросетью все ролики и так далее. Понимаете, что-то, Павел, что-то всегда запрещается. Вот, например, есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс. Если вы почитаете, там все время что-то запрещается. Там запрещается это, запрещается то. Никакой свободы вообще там. Ни тебе убить, ни тебе, так сказать, обмануть, ни тебе изнасиловать. Так сказать, как жить, непонятно. Вот. Но это средство санитарии, гигиены. Иначе общество превращается в зоопарк, да, абсолютный, в дикость, да, в которой, как бы, да, гибнет все постепенно. Да, можно сказать, там выживает сильнейший, но этот сильнейший не всегда умнейший. Вот, и очень часто один сильнейший пожирает другого, или сам сильнейший самого себя, так сказать, в итоге и убивает. Вот, поэтому совсем ничего не запрещать не получится. Раз, смотрите, простая вещь, раз возникла судебная практика, значит, уже точно придется как минимум ограничивать. Если уж там не запрещать, то хотя бы ограничивать. И здесь важно найти просто вот, ну, срединную линию. Это как вот опять же с ПДД, да? Что не ездить на машинах? Нет, ездить. Но при этом понимать, что вот, ну, должны быть какие-то рамки. Иначе, условно говоря, давайте отменим ПДД, как бы каждый будет там ездить поперек, разворачиваться где хочет и прочее, прочее. Ну, станет сразу гораздо больше аварий, там, жертв и хаоса на дорогах. Вот и все. Поэтому что-то должно быть запрещено. Вот запрещено выезжать на встречную полосу. Запрещено. Запрещено. Ну, люди, кажется, некоторые выезжают, не сознательно. Некоторые выезжают, но мне кажется, знаете, правильно, что запрещено. А если было бы разрешено, предположим, да, под предлогом того, что там нельзя ограничивать прогресс и свободу, и все остальное. Ну и все, капец, трупов стало бы гораздо больше. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь тоже что-то где-то как-то придется ограничивать, что, где и как. Это предмет для обсуждения специалистов там, и в широкой общественности, там, разных умных людей. Ну, то, короче говоря, здесь работать надо. Вот, работать, думать, там, смотреть. Какие-то, может быть, и надо запретить, кто его знает, что-нибудь там нагенерирует. Вот я слышал, что в Европе, в частности, уже очень серьезная проблема, и это на самом деле очень больно, я думаю, для многих. И это создаваемые искусственным интеллектом, всякими разными, так сказать, нехорошими хулиганами, безобразниками, фиктивные порно-ролики, героями которых становятся там, условно, соседи, там, да, так сказать, какие-то там родственники или там какие-нибудь там одноклассники и прочее. Но это же скотство. Это же просто скотство. Я уж не говорю о том, что это может так травмировать человека, но что человек может пойти там самоубийством покончить жизнь. Надо ли здесь что-то ограничивать? Ну, понятно, что надо. Вот мы эти трэш-стримы, так сказать, да, наконец-то ограничили. А это оттуда же. Это примерно из этого же вонючего болота, да, вот практика такая. Потому что, из этого раздела психологии. Да-да, нельзя идеализировать человека. Надо понимать, что такое человек. Со всеми его высотами, взлетами и со всей низостью его падений. Поэтому любую технологию одни люди будут использовать во благо, а другие люди будут использовать в разрушение. Ну вот ясно, что здесь что-то такое придется думать. Ну, тут как раз в статье в российской газете один из депутатов приводит пример, что могут быть последствия очень серьезными, что, как в прошлом году, ряд телеканалов, радиостанций транслировали видеоролик с якобы обращением Владимира Путина, который как раз по этой технологии дефейк был сделан, то есть с использованием замены лица, и было на этом ролике ряд серьезных заявлений. Действительно, человек без этой маркировки, да, неважно, кто там, Байден, завтра вот ролик появится без маркировки, я там объявляю войну там, тому-то, тому-то, тому-то. Вот. Либо про какие-то болезни. Вот компания Amazon изъяла из продажи несколько книг о Карле III, который сейчас болеет, и которые были предположительно написаны с помощью искусственного интеллекта. Почему изъяла? Потому что опасается, что там может быть ложная информация о заболевании короля. То есть вот тоже запретительные вот эти вот меры уже. И компании крупные, которые на этом зарабатывают, тоже, видимо, до них дошло, а вот наша репутация и в дальнейшем наш бизнес может рухнуть, если все это окажется действительно дипфейком, все, что мы продаем. Ну да, но хотя вообще по-хорошему, конечно, лучше бы сначала бы они подумали, а потом бы как бы начали что-нибудь делать. Когда говорят, ну как же, тогда можно рынок потерять. Ну, слушайте, на самом деле для тех, кто смотрит чуть дальше, да, вы понимаете, что как раз наоборот, вы как раз можете выгодно продвинуться на рынке, если у вас ваша репутация не пострадает. А вот если вы, так сказать, на хапке, что называется, сейчас что-то хапнете, да, вот это самое, а потом ваша репутация развалится, ну, в короткую вы выиграли, в длинную проиграли. Но, с другой стороны, не сразу же осознаются авторы, что это, ну, тот же пример, когда премию получила японская писательница, а потом созналась, ей дали премию, она созналась, что, вы знаете, я вот, мне искусственный интеллект помогал писать, чат GPT. Вот теперь не знают, что с этим делать. Сейчас мы уходим буквально на секундную паузу, не переключайтесь. Вести ФМ. Человечество исписалось, и вот уже привлекает искусственный интеллект. Потому что все самое гениальное, глубокое и потрясающее уже написано. Это первое. Второе, потому что массовая культура привела к усреднению уровня. Вот востребован средний уровень. Да, вот шедевры требуют страданий. Это ленность такая. Ленность в том числе как бы от комфорта, от стремления к беспроблемной жизни. Потому что на самом деле большие шедевры чаще всего писали люди, сами прошедшие через, так сказать, целую череду страданий, выстрадавшие эти вещи и глубину их, да, написания. Да? Вот. Ну или просто вот люди, отмеченные Богом буквально. Ну как Пушкин, который там писал, как дышал буквально. Да? Вот. А сейчас как бы вот вся массовая культура, как и вот эта вот концепция цивилизации потребления, она приводит к усредненности, где, в принципе, на троечку с плюсом нормально, на четверочку с минусом, так сказать, ну, ничего, пойдет, шедевры не нужны. Шедевры не нужны, потому что это, по большому счету, все, что делается, это жвачка. Это как сериалы, которые вы посмотрели. Даже, может быть, вот в этот момент вас это как-то вот захватило, привлекло, да? Но вы через год вообще забыли про это. Забыли, это не произвело на вас никакого впечатления абсолютно, да? Вот ничего там, никаких откровений вы не увидели, ну, посмотрели туда-сюда, сказали, о, вообще неплохо. А это при всем том, что, на самом деле, большая часть этой продукции, они и на троечку-то не вытягивают. К сожалению, это вообще, в принципе, вопрос деградации смыслов у человеческой цивилизации, да, и вот, на мой взгляд, я вот это говорил, что мы даже еще не можем четко осознать, какой в этом смысле негативный эффект на человеческую культуру, на мировую культуру произвел американский поп-арт, вот этот американский массовый масс-культ вот этого, да, который все превратил, а, в способ добывания денег, б, в такое вот шоу, и в, он усреднил все смыслы, да, сведя все, например, кинематограф сведя к спецэффектам, да, там, литературу сведя, так сказать, ну, с литературой чуть посложнее, да, но тем не менее, литературу сведя тоже к такому вот очень средненькому уровню, там, на троечку, так сказать, на четверочку, при этом темы такие там поднимаются, которые поднимаются, они такие, как бы, может, даже где-то и вечные, но очень часто как крайне неглубокие, там, поверхностные, музыку сведя, в общем, условно говоря, там, к ритму и больше ни к чему. Вот то ритм, так сказать, дубасит, как бы, больше вообще ничего нет. Мелодия умерла, по большому счету, да. Вот, и к видеоэффектам тоже. Музыку там, это самое, тоже смотрят скорее, там, чем слушают, да, ну, хотя там по-разному бывает. Вот эта жвачка, так сказать, да, которая американский масс-культ навязал всем, он реальное творчество убивает. Вот я, например, встречался там, вот, с, ну, как бы просто приходится там пересекаться с какими-то такими еще достаточно крупными советскими артистами, которые сейчас еще, так сказать, да, и живы и прочее, вот, которые в свое время снимались очень успешно в таких вот советских киношедеврах там и так далее, и так далее. Вот, вот они сетуют, не буду называть фамилии, но как бы это реально известные артисты, очень известные, да, вот, как бы они вот сетуют на то, что, условно говоря, они там преподают в этих вот творческих вузах, молодежь, которая туда приходит, во-первых, вообще не знакома с мировой культурой, включая отечественную, они не читают Шекспира, там, они не читают наших классиков, они не смотрят наши фильмы, они воспитаны на вот этой масс-культурной жвачке, это первое, а это обеднение мира. Второе, как бы, да, предел мечтаний 90% из них – это сниматься в сериалах, получать деньги, так сказать, светиться в этих, в каких-то вот рекламных роликах, ну и эти деньги проедать. Вот это для них идеал. Смыслов они не ищут. Не ищут. И третье, они, все, что они могут, это играть самих себя. То есть они не могут вот в этом фильме сыграть так, в том фильме сыграть так. Они все время играют самих себя вот так, как они живут. Да, то есть вот, ну, примерно так, как там он или она говорит там на вечеринке с друзьями, вот так же он или она говорит, так сказать, в этом, в кино. То есть когда, например, снимается исторический фильм, просто меняются костюмы, а там вот такая же вот ерунда идет, как будто вы их вот там увидели на этом самом, да, вот здесь. Вот, и он снимет костюм, выйдет и будет то же самое говорить. И это реальная проблема. То есть нежелание трудиться, по большому счету, достаточно, так сказать, неглубокий культурный уровень, ну, отсутствие знакомства с классикой и отсутствие какого-либо желания искать смысла. Хотя все они ищут там самореализации и прочее-прочее. Это реально, мне говорили, очень крупные такие вот люди, ну, действительно крупные. Вот просто фамилии не хочу называть, но это действительно крупные эти самые мастера. Ну, на помощь придет нейросеть тогда, да, в таком случае. Ну, нейросеть, понимаете, что такое нейросеть? Она собирает вот эту посредственность и на базе посредственности лепит свою посредственность. Почему? Потому что больше ничего нету. Потому что, собственно говоря, я так понимаю, я точно не знаю, но я так понимаю, что алгоритм работы нейросети, он заключается в том, что она просто, ну, условно говоря, считает среднеарифметическое. Она собирает огромное количество этих самых, из массы вычленяет то, что наиболее массово, то, что наиболее типично, и на основе этого типичного создает тоже примерно такое же типичное, что хавает people. Вот people хавает, ну и все, там 3 с минусом, 4 с плюсом, какая разница? Еще Островский в пьесе «Бесприданница» упоминал мир Чистогана как жесткий мир, жестокий мир, и главная целая ценность наличка, наличность, сколько времени прошло, ничего не поменялось. О высоком и о учебе и о помощи для тех, кто учится в вузах, по крайней мере, Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Это поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, заявила замглава Миноборнауки Ольга Петрова. Вот такие детские комнаты при вузах. Политика такая ведется, и нужно и студенткам, молодым преподавателям. В общем, знать, что с ребенком все хорошо. В общем, ну, мама будет спокойна. А с другой стороны, есть противоположные уже есть отклики, да, в том числе и негативные на эту историю, что вряд ли вот такие боксы для малышей приживутся при институтах. Никакая мама не повезет малыша в мороз, в метро, там, в институт, чтобы оставить вот в этой комнате для детей, идти слушать преподавателя. В общем, раскритиковали. С другой стороны, ну, в Советском Союзе, по-моему, был похожий опыт? Или... Нет, никогда не помню такого. Такого, честно, я не помню, чтобы там при предприятиях или там институтах, были университетах. Ясли, были ясли. Были просто ясли. Да. Этот вопрос, как бы, если ребенок совсем маленький, то лучше, конечно, чтобы этим вообще занималась мама, там, да, или в крайнем случае бабушка, там, да, или там дедушка, не знаю. Вот. А вообще, когда, если уж никакого другого нет варианта, ну, вообще эту проблему решают ясли и детские сады. Вот. Не очень представляю, что такое комната при университете, и кто там будет заниматься. Ну, наверное, по аналогии, как в торговых центрах были детские, вот такие сейчас есть игровые площадки. Да, мама понимаю. С папой идут там шопингом занимаются, дети прыгают, вот, ну, перенести понимаю, в вузы. Ну, даже такая штука, ну, условно говоря, там, ну, в вузах там количество пар, там, можно прийти там, к 8:30, а освободиться там часа в 4. А кто за это время будет ребенка водить в туалет, менять ему там что-то, если надо что-то менять, там, кормить и прочее, чем, как и так далее. Я не против, может быть, это где-то и в плюс пойдет, но мне кажется, здесь такая нужная инфраструктура, там, почему детский садик, почему ясли? Потому что там, условно говоря, воспитатели, они вот за это несут ответственность. Там, в это, на горшок посадить, так сказать, это, и обедом накормить там, и все остальное. Там, смогут ли это делать люди в комнатах? Ну, это, да, опять же, проверяться. Я так понимаю, что тут побуждения-то благие, поэтому, ну, пусть смотрят там, как оно, что оно там. Может быть, и что-то и пойдет. Но хотя, в общем-то, конечно, лучше всего это решается яслями и детским садом по месту жительства. Ну, там, рядом с домом, да. Да, рядом с домом, где утром можно отвезти или относительно рядом с домом, а вечером забрать. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. А вообще, совсем маленькими детьми все-таки все равно, как бы, да, практика показывает, на мой взгляд, что тоже, как бы, но лучше, конечно, чем дольше мама занимается там, ну, знаете, простая вещь, не хочу там, опять же, здесь вот влезать, но всем хорошо известно, чем дольше мать кормит грудью, да, а не смесями, тем здоровее будет ребенок. Здесь то же самое. Чем дольше она сможет лично уделять ему внимание, ну, я имею в виду в разумном, там, не 40-летних, это балбесов с собой таскать, вот, дело лучше, я имею в виду маленьких детей, естественно, да. Но, с другой стороны, поставлена задача как можно больше детей. Павел, раз задача поставлена, вот она, я думаю, что под эту задачу и такое предложение по созданию неких таких детских игровых комнат. Но, как вы правильно сказали, логичнее развивать все-таки дошкольную инфраструктуру, те же если и детские сады рядом с домом будут отличным выходом. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, Телеграме. Сейчас небольшая пауза и дальше большой информационный эфир. «Железная логика».